Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 658. «И сделаю тебя для этого народа крепкою медную стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя», говорит Господь. Книга пророка Иеремии, 15 глава, 20 стих. Стойкость в страхе Божием и в вере уподобляет человека медной стене, которую никто не может разрушить или опрокинуть. Только Господь силен даровать таких мужей, но как же они нужны нам в церквях и в мире, а в особенности на кафедре. Эта эпоха всякой неправды и нечестности сражается, проявляя всякое насилие с мужами истины, которые не идут на уступки и компромиссы. Ничто не раздражает, кажется, так сатану и его семя, как решимость этих мужей. Они нападают на эту святую стойкость, как ассирийцы нападали на города. Но мы рады, что они не имеют части в тех, которых Бог усилил и укрепил своею крепостью и силой. На тех, которых опрокидывает всякий ветер учения, следует только подуть, и уже нет их. Те же, что любят учение благодати, потому что они обладают благодатью учения, стоят непоколебимо, как скалы посреди бушующего моря. Откуда же происходит эта стойкость? «Ибо я с тобою», — говорит Господь. Таков ответ на поставленный вопрос. Господь спасет верных своих от всех атак противников. Он освободит их. Их войска противостоят нам, однако Господь господствующих — с нами. Нам не придется отступить ни на сантиметр, потому что сам Господь держит нас на положенном нам месте, и там нам должно пребывать».